Лекция номер 35. Беспредельность. Беспредельность и бесконечность. Решение проблемы беспредельности и бесконечности является сложнейшей не только с точки зрения философии и эзотерики, но и с точки зрения естественных наук. Ограничен мир или не ограничен? Конечен во времени или бесконечен? Этот вопрос волновал умнейшие головы человечества и вызывал в прошлом немало споров, которые несколько столетий назад нередко заканчивались взаимными оскорблениями. Учителя мудрости никогда не поощряли споров о конечности или бесконечности времени, ограниченности или беспредельности Вселенной и связанных с ними понятиях Бога и непознаваемых причин, потому что эти вопросы никогда не смогут быть полностью решены человеческим интеллектом, тем более на современной стадии развития сознания. Даже великие учителя не имеют полного представления о беспредельности, ибо она является абсолютной и до конца непознаваемой. Невозможно абсолютно достигнуть беспредельности, но только какие-то ограниченные области ее. Правда, наши ученые уже в состоянии разработать единую теорию поля и доказать единство космоса, однако вопрос о пространственной ограниченности, как в направлении бесконечного расширения, так и в сторону бесконечного сжатия, никогда не сможет быть разрешен. Хотя, например, логарифмическая спираль стремится извне вовнутрь к асимптоматическому центру, что легче представить, чем центробежное расширение в беспредельность. Однако эта точка энергетически никогда не может быть достигнута, так как беспредельность энергетических проявлений как вовнутрь, так и вовне нам недоступна. Это не значит, что беспредельность не существует, но она никогда не может быть достигнута, или лучше сказать, не должна быть достижимой, так как если бы это было так, то абсолют перестал бы быть абсолютом. В лекции о грядущем понятии Бога аналогично следует понимать предложение о том, что познанный Бог перестал бы быть Богом. Это значит, что божество абсолютное, идентичное с недостижимой беспредельностью, никогда не может быть полностью достижимо и познано, потому что иначе, как уже было сказано, оно утратило бы свою абсолютность. Наступление новой эпохи, предвестником которой является учение Агни-йоги, открывает перед людьми много новых возможностей для познания, причем значительно более глубокого, среди них и принцип беспредельности. Предшествовавшие религии этого вопроса не касались, не потому, что их основатели об этом ничего не знали, но потому, что человеческое сознание еще не было к этому готово. Всего лишь несколько столетий назад миропонимание было еще очень примитивным, и человечество мнило себя в центре Вселенной. Первым ученым, рискнувшим утверждать, что не Солнце вокруг Земли, но наоборот Земля вращается вокруг Солнца, грозили темницы, пытки и даже сожжение на костре. Лишь немногим удалось спастись. В эту эпоху духовной инквизиции, последствия которой ощутимы по сегодняшний день, было невозможно открыто говорить о беспредельности. И теперь есть еще много людей, сознание которых находится на низком уровне, но которые тем не менее считают себя прогрессивными людьми. Идея беспредельности и бесконечности кажется им утопией. Но для тех, кто идет в ногу с эволюцией, учение о беспредельности не является чем-то нелепым и утопичным, но будет своевременным и для будущего развития насущно необходимым. Времена изменились. Наука снова и снова открывает спиральные туманности, соответственно, Млечные пути, которые по своим размерам далеко превосходят нашу галактическую систему. Чем больше становятся наши телескопы, тем больше возможностей имеет пытливый ум для проникновения в неизмеримые дали мирового пространства. В свете этих новых открытий сегодня уже значительно легче высказывать идею беспредельности, чем еще несколько веков назад. Для истинного оккультиста вопрос о конечности и бесконечности никогда не существовал, ибо учителя мудрости во все времена учили беспредельности мирового пространства и бесконечности времени. Мысль об ограниченности и конечности является духовным уродом темных сил. Темным все представляется конечным, В том их тьма. Мир огненный. Часть третья. Параграф 511. Тьма конечна, и свет явлен беспредельно. Каждый, кто знает эту простейшую истину, уже непобедим. Могут быть допущения о свете слабом и о тьме великой. Тогда победа невозможна. Сколько бы ни дать маловеру, он потопит все в океане тьмы. Так возьмем оружие света, как вернейшее. Аум, параграф 162. Мысль об ограниченности проникла, к сожалению, и в христианские церкви. Так выдающемуся представителю духовной тьмы, церковному ученому Фоме Аквинскому, удалось переориентировать христианскую философию и теологию в духе учения древнегреческого философа Аристотеля, который, в свою очередь, извратил учение своего предшественника Платона. Аристотель был первым представителем идеи конечности времени и ограниченности пространства. Его дух воплотился в Фоме Аквинском, а в недавнем прошлом – в Рудольфе Штейнере. Таким образом, это был один и тот же дух, который на протяжении тысячелетий, являясь главным представителем духовной тьмы, вновь и вновь стремился извратить истинную эзотерику и исказить ее в духе сатанизма. Воплотившись в образе Фомы Аквинского, он сумел объединить в единую замкнутую систему с христианской верой свои лжеучения, которые он распространял еще будучи Аристотелем, вследствие чего произошло окончательное искажение первоначального христианства. Представителям иерархии света и по сей день не удалось устранить из учения христианской церкви лжеучения Аристотеля и Фомы Аквинского. И это не удастся до тех пор, пока естественно-научные исследования не предоставят больше доказательств в пользу беспредельности. И это обязательно произойдет не в таком уж далеком будущем. В этой связи следует упомянуть о борьбе двух представителей иерархии света, которые, будучи католическими священниками, стремились осуществить очищение христианских догм. Первым из них был известный философ Николай Кузанский, которому удалось, несмотря на большое сопротивление со стороны католической церкви, защитить идею беспредельности и при этом даже получить сан кардинала. Ему удалось, однако, лишь частично распространить идею беспредельности, так как следовало соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не угодить в лапы инквизиции. Хуже сложились обстоятельства для доминиканского монаха Джордано Бруно, который выступал за идею беспредельности и за это был приговорен инквизицией к смерти и сожжен на костре. Он также был представителем иерархии света и, кроме того, пантеистом в духе живой этики. Ибо и божество беспредельно, что означает, что оно является абсолютным и никогда не может быть персонифицировано. Кровь мучеников света доказала, что лучше было бы до поры до времени оберегать идею беспредельности как высшую тайну. И в данной статье невозможно открыть эту великую тайну. Однако настало время, когда благодаря расширению человеческого сознания могут быть оглашены некоторые важные аспекты этой тайны, чтобы проложить путь для прогресса человечества. Мы, люди, сами являемся частицей Абсолюта, и так как каждая частица заключает в себе известные потенциалы всех качеств этого целого, то на протяжении многочисленных инкарнаций, уходящих в беспредельность, мы можем постепенно развивать в себе новые знания и качества. Даем книгу «Беспредельность». Дельно ли говорить о беспредельности, если она недосягаема? Но ведь она есть, и каждое великое, если даже оно незримо, то все же оно заставляет обдумывать путь к беспредельности. Ибо она есть, и она ужасна, если она не осмыслена. Но даже в жизни Земли можно приближать и закалять дух к принятию бездны. Так же многое мы не знаем, но все же преодолеваем наши незнания. Также, если даже не понимаем значение беспредельности, но можем осмыслить ее как неизбежное и потому особо заслуживающее внимания. К тому же, на чем другом закалим соизмеримость наших помышлений и дел. Поистине, по сравнению с беспредельностью, мы осознаем размер наших огорчений и торжеств. Беспредельность. Часть первая. Предисловие. Сознание и беспредельность. трехмерном физическом мире, где все может быть вымерено, высчитано, взвешено и потому доказано, беспредельности в физическом смысле этого слова нет. Этот проявленный мир, который мы в состоянии исследовать, является, однако, лишь малой частью мироздания. В тонком мире значительно больше, чем три измерения. И потому вопрос о беспредельности является делом духовного развития или сознания. Бесконечность может быть постигнута лишь расширенным сознанием. Ограниченное своей трехмерностью, человеческое сознание не может себе представить, что может существовать нечто, не имеющее ни начала, ни конца. Оно может допустить самую большую протяженность во времени и пространстве, но в конечном результате всегда будет предполагать какой-то конец и какое-то начало. В то время, как беспредельность не имеет ни начала, ни конца. Предельный человеческий ум может понять только предельное, потому для понимания беспредельности необходимо расширенное сознание. Законы эволюции требуют также, чтобы человек за время своего пребывания на Земле расширял свое сознание, ведь в этом и заключается смысл жизни, пока он не усвоит понятие беспредельности. Средний человек боится беспредельности. Его душа содрогается от ужаса и беспомощности при малейшем соприкосновении с нею. Даже в том случае, когда он начинает сознательно рассуждать о ней, он всегда стремится воспринять беспредельность лишь в узких рамках и умалить ее значение. Он довольствуется указанием, что она больше того-то и того-то, но в своем устремлении не идет дальше, не утруждает себя также необходимостью полнее ее исследовать, как бы боясь быть раздавленным ею. По своей сути человек может видеть только близкие, легко достижимые цели. Чуть только цель переходит в идеал, хотя и достижимый, но далекий, человек теряется, и в нем пробуждаются сомнения в самой возможности достижения своей цели вообще. Вот почему и великие учителя, например, Иисус, давали истины своего учения в простых, понятных даже детям словах. И люди, слышавшие эти слова, никогда не задумывались над тем, что таится под этими простыми словами и примерами. Возьмем хотя бы предложение. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Это самое далекое из всех целей, кажущееся недостижимой каждому христианину, но понятное любому эзотерику, который знает, что под Божественным Отцом следует понимать вышестоящего по отношению к Учителю Иисусу, Логоса, нынешняя ступень духовного развития которого в далеком будущем может быть достигнута каждым человеком. Но ни один человек лично не сможет в своем развитии догнать его, так как и Логос подлежит дальнейшей эволюции. В своем устремлении к универалу он будет всегда на более высокой и опережающей ступени развития, и потому недостижим. Так великие учителя освещают бесконечность и дают много указаний, чтобы эти необозримые расстояния казались людям короче. И так как цель часто казалась намного ближе, чем это было в действительности, люди бросались к ней, не замечая, что цель к ним не приближается, и расстояние до нее остается все время одинаковым. Однако незаметно они проходили часть пути, ибо одна из великих тайн беспредельности заключается в том, что абсолютной цели не существует, и даже самый близкий идеал отодвигается все дальше в недостижимую бесконечность. Также и ученик никогда не может сравняться по уровню развития с учителем мудрости, потому что и учитель продвигается в своем развитии в сторону беспредельности. Дальнейшие тайны развития остаются для нас пока сокрытыми. Это уже большое достижение, если мы знаем, что мы в вечном движении к далекому совершенству. Человечество проходит в своей эволюции отдельные этапы. Для каждого из них существуют свои особые законы и свой собственный путь. Находясь на каком-либо этапе своего пути, человек имеет пред собой совершенно определенную цель. Эта цель олицетворяет его трепетные желания, и потому она кажется ему конечной целью. Видя ее столь близко, он черпает в ней силы для преодоления всех препятствий и испытаний. Если бы можно было явление беспредельности дать в сущности всего космического понимания, то человечество достигло бы мощных высот, но это возможно принять только расширением сознания. Дух одного отшатнется от беспредельности и страха, дух другого отшатнется от незнания, Дух мудреца современной науки скажет сухим голосом, что нам до этой задачи? Но где наш учебник? Проверим явленную беспредельность. Скажет носитель слова нашего. Все уносится в космическую даль. Все приходит из космической дали. Наши жизненные нити протянуты от глубин до высот беспредельности. Сила космическая, которая непокоряема одной сущности с нами. Как непокоряема стихия огня, так же непокоряем дух наш. Скажет дух, смотрящий в беспредельность. Лишь срочное время – задание наше. Лишь действительность – задание наше. Лишь все миры, сформированные и не сформированные, привлекают нас. И не страшно задание нового мира, когда желаем утвердить новую пространственную мысль. Матерь мира живет и сооружает. И не ту утопию, созданную человечеством, мы провозглашаем, но истинное стремление к строительству нескончаемому. Беспредельность. Параграф 47. Рычаг веры позволит проникнуть в дух людей. Только рычагом веры можно приобщиться к беспредельности. Великий рычаг веры поможет духу найти путь. Вера указывает на устремление к учителю. Возьмем пример ребенка, зародившего в духе своем любовь к учителю. Вера создала из ребенка воина духа. И стезя одиночества превратилась в сияние радости. Беспредельность. Параграф 46. Погрузившееся в тину материализма, человеческое сознание лишь теперь с трудом начинает освобождаться от псевдонаучных теорий и гипотез, отрицающих беспредельность мироздания. Конечно, такой сдвиг в человеческом сознании может происходить лишь очень постепенно. Поэтому понятно, что столь великое понятие, как беспредельность, не могло быть дано людям раньше и дается в положенной эволюции срок. Беспредельность внушает ужас, если она не осознана. Однако дух, который понял и принял этот принцип, найдет его величественным и прекрасным. Бесконечность можно познать лишь высшими способностями, превосходящими сознание, или пятый принцип. Лишь тогда, когда шестой принцип Будхи начинает функционировать, и ограниченное «я» вступит в союз с божественным бытием, наше сознание легко поймет это мировоззрение. Благодаря этому и наше сознание освободится от своих временных ограничений. Лишь когда мы перестанем быть конечными, мы сознательно войдем в бесконечность. Пытаюсь приблизить вас к беспредельности, не для изысканного понятия, но чтобы внести утончение сознания. Если познанием причин мы расширяем сознание, то утончаем его познаванием качества. Это свойство и качественность мысли и чувства будут познанием начал созидания. Беспредельность. Параграф 918. Ужас перед беспредельностью является самым недопустимым позором мыслящего существа. Аум. Параграф 284. Духом примите понятие беспредельности. Утвердите в сознании беспредельность. Всю думу в широкой мере примените. Везде явлен этот рычаг пространственного огня. Во всем беспредельном сознании действует рука Владыки. Так же и вы приложите устремление. Где же не живет огонь беспредельности? В ключе вечной бьющей любви понятие Создателя разве не утверждено чувство знанием? Уявлен нам символ, ключ любви. Разве в вечности? И в работе космоса не заключен беспредельный труд? Разве не заложено ядро вечно живущее нашего устремления помощи человечеству? Беспредельность. Параграф 7. Жажда общения с дальними мирами даст возможность приобщиться к течению космоса. Срок, назначенный человечеству осознать беспредельность, пробивает уже наслоение космических огней. Разными путями люди искали приближение к истине. Разновидные проявления устремляли их в посты и бичевания, в раздирание тела и окоченение духа. Все искания занесены в книгу устремлений, но продвижение духа не может совершиться, не осознав нескончаемости битвы. Продвижение духа там, где дух ищет свою заградительную сеть, во всем беспредельном устремлении. Но ищущий заградительную сеть в покое ныряет в туман непонимания. пусть пламя огненное озарит людей. Беспредельность. Параграф 51. Дух, зовущий беспредельность на помощь человечеству, становится помощником эволюции. Дух, не знающий зова, не применит явленных сил беспредельности. Беспредельность. Параграф 55. Решив, что путь к беспредельности есть тот берег, к которому слияние высшей пространственной энергии с началом сущего устремляется, можно утверждать, что космос творит сознание бытия. В сферах надземных собраны материальные частицы, нужные для жизненного дыхания. Осознание, что в пространстве множество особенно рвущихся к пробуждению частиц, заставит подумать, дать каждой частице явить жизнь. Куда мышление не обернется, там найдет щит непреложной истинной беспредельности. Беспредельность. Параграф 57. Беспредельность всех понятий. Каждое понятие в своем развитии может быть продолжено до беспредельности. Когда человек примет в свое сознание беспредельность всех понятий, он сможет понять и беспредельность Вселенной. Беспредельность есть тот источник, из которого все исходит и куда все возвращается, чтобы вновь проявиться. Беспредельность есть источник возникновения всего проявленного мира. И так как проявленный мир ограничен в пространстве и во времени, то все, что изошло из абсолютной беспредельности, также относительно. Хотя всякий аспект беспредельности, воспринимаемый нами, относителен по сравнению с абсолютной беспредельностью. Но относительно данного явления он всегда абсолютен. Пример. Все живые существа, будь то растения, животные или человек, абсолютно совершенны по своему строению. И тем не менее, с более высокой точки зрения, они обладают относительными признаками, которым присущи недостатки. В нашей жизни, где все так непрочно, непостоянно, временно и скоротечно, где все цветет и снова увядает, понятие беспредельности может показаться насмешкой. Но именно в этой вечной смене явлений формы и состояний бытия, в их вечной трансмутации из низшего состояния в более высшее, и заключается бесконечность жизни. Вселенная состоит из двух резко отличающихся друг от друга миров, из мира физического и мира духовного, каждый из которых имеет свои законы существования. Физический мир зиждется на началах материальной действительности и прежде всего на трехмерности пространства, на предельности, плотности, объеме, весе и времени. Пребывание в физическом мире имеет своей целью приобретение лучших качеств для очередной жизни, которые необходимы для жизни вечной, то есть для перехода в мир духа. Мир физический есть вечная школа формирования и преобразования несовершенного, но способного к дальнейшему развитию физического человека для совершенной жизни в мире духа. Поэтому все проявления жизни на физическом плане существования и все ее понятия, хотя и являются временными и приходящими, но в действительности, в сущности своей, каждое явление и каждое понятие переходит в беспредельность. Ибо как все из нее изошло, так все возвращается назад в непроявленную для нас беспредельность. Возьмем любое из физических явлений, например, рождение и умирание, молодость и старость, день и ночь, лето и зиму. Можно ли сказать, что эти явления когда-нибудь прекратятся, пока существует Земля? И если этот мир перестанет существовать, в вечном космическом круговороте бытия возникнет новый мир. Так что данные явления, если и не в одном и том же мире, но в космическом масштабе, вечны. Возьмем другие понятия, как вера, знание и различные человеческие способности. Кто может доказать, что есть предел для веры, предел для науки и предел для развития человеческих способностей? Это невозможно, иначе жизнь давно бы замерла и прекратилась бы эволюция всего сущего. Кто может утверждать, что такие человеческие качества, как любовь, добро, сострадание, милосердие и подобные понятия, не могут быть развиты до беспредельности? Возьмем хотя бы понятие любви. Она начинается с жажды жизни, потребности в питании. Из этой потребности возникает любовь к пище. Это желание является низшей формой любви. Она ведет ко все более высоким формам любви, таким как готовность к самопожертвованию ради близких и состраданию к ним, и, наконец, к длительному самопожертвованию во имя всеобщего блага. Это самопожертвование, опять же, может расти до беспредельности. Чем больше мы приумножаем наши психические силы, тем больше людей смогут воспользоваться силой нашей любви к ближнему. Если бы люди задумались над ступенями эволюции, то пришли бы к заключению, что законы беспредельны в своем многообразии. Казалось бы, так просто проследить утверждение всех нарастаний и утончений. Но человечество отмечает только то, что может уследить в рамках постижения каждодневности. Возможно ли постичь величие законов, которые уравновешивают весь космос? Мера земная не будет соответствовать величию космоса, и все неудачные исследования имеют как причину это непонимание. Невозможно ограничивать неограниченное, и мышление может вникнуть вглубь космоса, когда дух проникнется сущностью огня, беспредельного в своей мощи и неограниченного свойствами. Если бы человечество прониклось сущностью величия огненного строительства, то все ступени эволюции привели бы к утверждению великих законов. Все движимое являет свою спираль к великому утончению. Потому на пути к миру огненному нужно знать о беспредельности законов. Мир огненный, часть 3, параграф 44. Основа чувства есть беспредельность. Так можно очень осознавать, когда говорю о приближении и постоянном углублении чувства. Считайте, что огненное приближение не знает границ. Оно вне наших измерений. Такое положение нужно принять и совершенно научно. Еще недавно утверждали неделимость атома, но оказалось, что и эта граница условна. Таким образом можно приобщаться к мысли о беспредельности. Но, как мы уговорились, субстанция есть чувство, и наоборот. Так мы ведем в понимание чувства, как беспредельность. Иначе говоря, чувство приведет к вратам огненным. Мир огненный. Часть 1, параграф 207. Нескончаемость труда и бесконечность совершенствования. Нет большей катастрофы для человека, чем длительное безделье. Даже те люди, которые по материальным соображениям могли бы позволить себе длительную праздность, находят себе какое-нибудь занятие, даже если оно зачастую непродуктивно. Человек, длительно пребывающий без физической нагрузки, должен хотя бы своему мозгу или иначе своей фантазии дать работу. Бесконечность труда может показаться ужасной лишь слабому духу, так что он в своей духовной незрелости иногда готов убить того, кто придумал труд. Если представить себе нескончаемость покоя и вечность безделья, то это было бы истинным ужасом и настоящим проклятием. Лишь деятельность и вечное стремление к беспредельности, базирующееся на неустанном труде, качество которого должно постоянно совершать энергии, могут дать человеку чувство истинной радости и удовлетворения. При устремлении в беспредельность значение имеет не только сам труд, как таковой, но и качество труда. И помимо того, не принуждение или необходимость заработать себе на хлеб, но добровольное устремление к труду и прежде всего к творческой деятельности. Только такая духовная установка и любовь к труду доказывает устремленность к совершенствованию. Нужно полюбить нескончаемость труда, независимо от того, какую работу по кармическим обстоятельствам приходится выполнять. Труд без любви есть показатель недостаточной устремленности к совершенствованию. Такой труд не только не дает человеку крыльев для полета в беспредельность, но и надолго задержит человека на одном уровне. Таким образом, бесконечное существование требует бесконечного совершенствования, как единственного возможного средства осуществления бесконечности бытия. Но бесконечность совершенствования приводит к бесконечности достижений, что в свою очередь вытекает из бесконечности возможностей. В беспредельности мироздания нет предела ни возможностям, ни достижениям, ибо если хотя бы в какой-нибудь области мог бы быть достигнут предел, то о беспредельности не могло бы быть и речи. В длительном труде и выполнении жизненного задания таится красота. В этом заключаются и величайшие жизненные испытания. Чем ответственнее задание жизни, тем больше опасность и возможность скатиться в бездну. Кто выше поднимается, тот может и ниже пасть. Поэтому повседневный труд означает длительную борьбу. Он является полем сражения жизни. Поняв это, слабый дух впадает в уныние, но дух мощный познает касание беспредельности. Многочисленные испытания ожидают человека, прежде чем он может встретить беспредельность радостным ликом. Нескончаемый труд является предпосылкой для всякого существования. Не бывает гениальности без неимоверного прилежания, без великого терпения и без напряженного труда. Путь совершенствования и гениальности слагается упорным трудом на протяжении многих инкарнаций из многих малых, но тяжких отрезков. Бесконечность совершенствования складывается из бесконечности познавания и бесконечности труда. Действительно, как может осуществляться бесконечное совершенствование, если будут происходить остановки в познавании и труде, этих двух важнейших факторах всякого продвижения вперед? Областей познавания бесконечное множество, и каждая область познавания необъятна. Нет в мироздании такого существа, которое могло бы сказать, что знает все. Даже высочайшие адепты всю свою жизнь проводят в изучении и познавании тайн мироздания. И они опережают нас в своей эволюции. Прежде всего потому, что благодаря большому личному устремлению в беспредельность у них есть больше возможностей для развития. Заблуждение велико думать, что все изобретения должны услаждать жизнь. Так каждое открытие даст лишь окошко в беспредельность, и один взор решит природу человека. Немного любителей заглянуть в беспредельность. Большинство ощутит ужас от представления о бесконечном пути. Даже на Земле немного странников, которые поняли такое продвижение. Аум. Параграф 522. Представьте себе, что земное переходит в высшее. Нет конца устремлению ввысь. Беспредельность. Параграф 3. Беспредельны возможности и беспредельны пути. Беспредельность. Параграф 213. Какое терпение нужно перед беспредельностью, особенно когда знаем ее неизбежность? Сердце. Параграф 178. Бесконечность времени. Понятие времени и пространства характерны для проявленного мира. Это величины условные и относительные, порождаемые движением планет и солнечных систем вокруг своих осей и центров. На каждой обитаемой планете существует своя мера для измерения времени и пространства. Основанием для меры времени на нашей планете служит вращение Земли вокруг своей оси, что создает день и ночь, и движение Земли вокруг Солнца, которое позволяет деление по годам. Дальнейшее подразделение на месяцы возникло благодаря движению Луны вокруг Земли. Если бы наша Земля вращалась вокруг своей оси и вокруг Солнца втрое быстрее или втрое медленнее, то дни и годы у нас были бы втрое короче или втрое длиннее. Но для нас они были бы такими же, как и теперь. На Юпитере год равняется 10 400 наших земных дней, а на Сатурне 25 421 дню, так как из-за их большей удаленности от Солнца этим планетам требуется больше времени, чтобы обернуться вокруг Солнца, и они относятся поэтому к медленно вращающимся планетам. Тем не менее, для их обитателей понятие времени так же относительно, как и для нас. Понятие время возникает прежде всего как промежуток между двумя действиями. Точно так же обстоит дело с пространством, которое можно оценивать лишь как расстояние между двумя или несколькими объектами. Но представим себе такое положение, что никакой деятельности и никаких заметных явлений нет, как это бывает во время пролаи или космической ночи. Тогда время исчезнет, и длиннейшая космическая ночь с точки зрения нашей земной меры пройдет так же быстро, как наша обыкновенная земная ночь. Таким же образом исчезнет и пространство, если не будет возможности для измерения расстояний. Время есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в вечности. Там, где нет сознания, в котором может возникнуть эта иллюзия, время не существует, но в известном смысле покоится во сне. Настоящее есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной длительности, которую мы называем будущим, от части, именуемой нами прошлым. Ничто на Земле не имеет истинной реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения или же вечным. Ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как настоящее, происходит от мимолетных восприятий или ряда восприятий предметов, передаваемых нам нашими чувствами. Три периода – прошедшее, настоящее и будущее – являются в эзотерической философии сложным временем, ибо все три являются составное число только по отношению к феноменальному плану. В области ноуменов они образуют единство и не имеют абстрактного значения. И в повседневной жизни нет, собственно, настоящего, но только прошедшее и будущее. Настоящее означало бы фактически, что прошедшее замерло. Поэтому время есть не что иное, как панорамическая последовательность состояний нашего сознания, независимо от того, смотрим ли мы в будущее или оглядываемся на прошлое. Таким образом, мы видим, что деление времени на годы, дни и часы также относительно. В мироздании времени нет. И понятия прошедшее, настоящее и будущее, которые люди ввели в обиход для облегчения ориентации, в беспредельности и вечности сливаются в одно вечное мгновение. В сущности, следует сказать, время есть и его нет. Оно существует как относительное понятие в нашем проявленном мире. И эта относительность помогает нам разобраться в явлениях и событиях. Однако в мироздании времени нет, ибо оно не может быть измерено или высчитано. Отсутствие времени в мироздании свидетельствует о его вечности и бесконечности. Если бы можно было измерить время и выразить его каким угодно большим числом, то это не была бы бесконечность, но конечность, ибо к единице можно приписать любое количество нулей и таким образом сколь угодно увеличить число лет. И пока мы некое понятие в состоянии выразить числом, оно все еще конечно. Тем не менее, и в математике есть возможность проводить расчеты с использованием понятия бесконечности. Мир вечен и беспределен не бесконечностью протяжения во времени, но отсутствием времени. Понятие бесконечности времени станет понятным, если представить себе закон причин и следствий. Или карма. Нет существа, будь то ниже или выше, чем сам человек, которое своими мыслями и действиями не порождало бы непрерывно причины. Карма есть понятие, относящееся не только к отрицательному, но и к положительному. Бог также постоянно создает карму, так как он мыслит и совершает действия, хотя и в миллион раз большем масштабе, чем человеческий дух. И созданные им причины вызывают определенные следствия. Космосы никогда не могут перестать быть, так как вечно создаются новые, и вновь порожденные причины будут вечно приводить к новым следствиям. Мир мог бы перестать существовать только в том случае, если бы не порождались больше причины. И так как это абсолютно невозможно, то и мироздание не может иметь конца. Беспредельное пространство. Астрономическая наука пережила в последние столетия колоссальный взлет и благодарным образом поддержала эзотерику, которая в свою очередь способствовала этому успеху. Медленно и постепенно меняется сознание современного человека, и он становится все восприимчивее к эзотерической истине о безграничности пространства. Еще несколько веков назад Земля, согласно представлениям западного человека, находилась в центре Вселенной. Затем ее сменило Солнце. Наконец было признано, что в пространстве нашего Млечного Пути существует не одно Солнце, но миллиарды других, более крупных солнц. В дальнейшем было открыто, что и наш Млечный Путь есть лишь одна из разновидностей линзообразных спиральных туманностей в гигантском мироздании, заполненном бесчисленными галактическими системами, то есть спиральными туманностями или Млечными Путями. И среди астрономов есть, к сожалению, защитники идеи предельности, которые пытаются ограничить количество спиральных туманностей, хотя и гигантскими числами, переходящими в миллиарды и непостижимыми для человеческого разума, даже если счет вести миллиардами световых лет. Следует также иметь в виду, что в действительности не бывает неподвижных звезд, в том смысле, что такие звезды всегда находятся в одном и том же месте. И неподвижные звезды вращаются вокруг больших солнечных систем, а те, в свою очередь, объединенные в форме спиральных туманностей, движутся вокруг других еще больших туманностей, и притом с неимоверной скоростью. Если учесть, что скорость света составляет 300 тысяч км в секунду, то значит удаленность выражаема столь велика, что практически уже невозможно вести счет в километрах. Даже ближайшая к нам неподвижная звезда Альфа Центавра удалена на 4 световых года. Ближайшая к нашему Млечному Пути туманность Андромеды удалена почти на миллион световых лет. Другие звездные системы удалены уже на миллиарды и даже на биллионы световых лет. И так как все созвездия движутся с невероятной скоростью, то вполне понятно, что ни одна галактическая система не находится сегодня в той же позиции, в которой мы их можем наблюдать с помощью наших мощнейших телескопов. Таким образом, ни один из звездных гигантов не является реальной действительностью, но лишь отражением светового явления из прошлого. И эти отражения дают нам видимость галактических систем, которые сегодня уже вообще не существуют. С другой стороны, существуют уже новые спиральные туманности, которые нами еще не могут быть обнаружены, так как свет, излучаемый ими сейчас, достигнет Земли лишь через несколько миллионов лет. Возможно, даже через несколько миллиардов лет, когда нашей планеты уже не будет. Следовательно, все наши представления о мироздании являются иллюзией, потому что мы в состоянии различать более или менее действительное движение спиральной туманности лишь в ближайшей окрестности нашего Млечного Пути. Эти представления привели Альберта Эйнштейна к гипотезе об искривлении пространства, к попытке ограничить мироздание кривизной пространства. Однако обосновать эту попытку невозможно ни астрономически, ни математически. Скорее, с помощью математики удастся объяснить беспредельность пространства. Удивительно также, что расстояние между туманностями становится все больше, что галактические системы удаляются друг от друга, скорость их движения постоянно растет, и наш космос таким образом расширяется. Но несмотря на это, наука не желает отказываться от доктрины об ограниченности мироздания. Всегда находятся ученые, которые потолок своих открытий преподносят как окончательную истину, и сверх своих выводов никаких других возможностей не допускают. Однако, если бы пространство имело границы, тогда оно где-то должно было бы иметь конец, и то, что находилось бы вне Вселенной, не было бы уже пространством со своими законами притяжения и левитации, а также законом распространения света. Для уточнения вопроса «предельно или беспредельно Вселенная?» автор в 41 году в эпоху Матери Мира, то есть в 1965 году, предложил проводить различия между космосами и мирозданием или универсумом. Универсум есть вечная беспредельная Вселенная. Под космосами следует понимать высшие организованные формы жизни в универсуме. Тогда как космосы в пределах универсума рождаются и умирают, последний остается вечно. Из факта, наблюдаемого в настоящее время расширения нашего космоса, можно предположить, что он когда-то был очень малым и даже развился из ничего. Но и это представление оказалось в конце концов непрочным, ибо ничто не может развиваться из ничего, ни своими силами, ни с чужой помощью. На этом споткнулась и антропософия, взявшая на вооружение теорию Фомы Аквинского о сотворении мира из ничего. В действительности каждый космос дышит. Как живой организм он подлежит росту. В свете этих познаний становится понятным научное положение о теперешнем расширении нашего космоса. Неосознание беспредельности ведет ко многим заблуждениям. Так люди начинают воображать, что Земля есть центр Вселенной, или пытаются измерять и определять размеры проявленного мироздания. При этом забывают, что проявленное постоянно эволюционирует. Не может быть даже момента статики. Но настолько люди проникнуты мерами земными, что они стараются подвести под них даже неизмеримое. Не будем пресекать все поиски. Мы радовались даже малым полетам стратосферным, но следует остеречь от негодных заключений, среди которых Земля может оказаться центром Вселенной. Такое самомнение неприлично просвещенному ученому. Может быть, он считает каждую точку беспредельности условным центром, но проще, что он не сознает беспредельности. Братство. Параграф 534. Все наблюдения и заключения астрономии действительны лишь для проявленного мира. Но кроме проявленного мира, есть еще мир невидимый и непроявленный. Соотношение между обеими мирами сравнимо с каплей воды и целым океаном. Если вычисление отдельной капли и удается, то едва ли возможно когда-либо исчислить океан до последней капли. Непроявленный мир ученые еще не открыли, то есть еще не обнаружили с помощью телескопов, и потому они не признают его. В своих утверждениях, которые могут быть отнесены лишь к проявленному миру, они в известной мере правы, ибо этот мир, точно так же, как и человек, подлежит рождению и умиранию. Он относителен. Действительно, на данном этапе можно констатировать пространственный рост космоса, так как наш мир находится в данный момент еще на стадии развития. Истинным источником жизни всего сущего является непроявленный мир, а мир невидимый, который в своей беспредельности и неизмеримости никогда не сможет быть понят человеческим разумом. Из непроявленного мира, иначе из беспредельности, возникают все видимые части мироздания, или космосы, каждый из которых имеет пространственную и временную границу, которая поддается измерению. Наш космос является одним из бесчисленных, проявленных частей мироздания. Периодическое появление видимых миров из непроявленного хаоса и их последующее исчезновение в неведомом вместилище, из которого они изошли, называется в восточной философии дыханием великого неизвестного, а также днями и ночами Брахмы. Каждый космос следует рассматривать как живой, дышащий организм. Его дыхание есть жизненный принцип, дающий жизнь всему сущему. Периоды вдоха и выдоха являются днями и ночами Брахмы. Они вызывают исчезновение умирающих частей мироздания и их возрождение. Если бы мироздание не было бы вечным, то оно давно бы уже должно было перестать существовать, или оно вообще не могло бы проявиться в форме космосов. Но почему вообще полагают, что раньше до возникновения нашего мира не было других космосов? Как можно объяснить, откуда появилось беспредельное мировое пространство, если оно не существовало уже вечно и подлежит лишь периодическому процессу превращения? Существование космоса не следует приписывать какому-нибудь случаю, ибо ничто не возникает в этом мире случайно. Теория случайностей примитивна. В мироздании господствует вечная неизменная закономерность, и случаем является лишь то, что по кармическому закону выпадает кому-нибудь как следствие, вытекающее из порожденной ранее причины. Если про время можно сказать, что оно есть и в то же время его нет, ибо оно в космическом смысле не может быть абсолютно вычислено, то про пространство этого сказать нельзя. Хотя оно, как и время, не может быть исчислено, но оно есть абсолютно и реально, и будет всегда. Даже тогда, когда весь проявленный мир или части его перейдут в стадию небытия, то есть космической ночи или пралаи. Пространство есть вечная, беспредельная, несотворенная божественная реальность, которая ни при каких обстоятельствах не исчезает. Никогда ни при каких изменениях состояния мироздания уничтожено быть не может. Пространство есть самое непонятное из всех понятий, и самое удивительное, обладающее такими свойствами, какими не обладает ни одно из известных людям понятий. Первое из удивительных свойств пространства есть то, что оно все в себе содержит. но само не содержится ни в чем. Как это осуществляется? Кто может это понять? И кто может объяснить эту тайну? Пространство вмещает не только проявленный, но и непроявленный мир с его грандиозным резервуаром из материи и энергии, со всеми прошлыми формами и будущими достижениями развития всего мироздания. Материальная часть, в смысле наших плотных физических космосов, является лишь очень малой частью мироздания. Намного обширнее те части тонкоматериальной структуры, которые проявляются как тончайшие и мощнейшие энергетические состояния, недоступные человеческому глазу. Число невидимых нами Солнц превосходит число видимых. Другое удивительное свойство пространства заключается в том, что оно не имеет ни верха, ни низа, ни боков, что центр его везде, а окружающих границ нет нигде. В какую бы сторону пространства мы ни стремились, всюду будет бездна. Что такое движение всех небесных тел вокруг их центров и вокруг неведомых нам центров, как не вечное падение в бездну, которая ни в одну сторону не имеет дна? Если подумать, с какой умопомрачительной скоростью небесные тела мчатся в пространстве, не приближаясь при этом ни на шаг к пределу его, то говорить о том, что где-то имеется абсолютный конец, прямо-таки смешно. Все астрономические вычисления пространства в сравнении с беспредельностью абсолютно ничтожны. Потому и большое астрономическое число хотя бы в миллиард световых лет и малая земная мера, как метр или километр, являются с точки зрения беспредельности лишь вспомогательными средствами, помогающими нам представить себе пространство. Пространство не есть беспредельная пустота, неусловная полнота, оно не то, ни другое, но и то, и другое вместе. Беспредельность как принцип бытия. Из того немногого, что сказано о беспредельности, становится ясно, что беспредельность как понятие не имеет и близко себе равного, и его значение в мироздании огромно. Нельзя представить себе ни одного мгновения ни в физическом, ни в духовном мире вне беспредельности. Все зарождается в беспредельности. Все живет и занимает известное место в ней, и все поглощается ею. Беспредельность есть самосущее, несотворенное, бесконечное и вечно существующее бытие, которое дает начало и конец всему, но само без начала и конца. Беспредельность есть вечная, непостижимая тайна и самое удивительное чудо в мироздании, что мы лишь частично в состоянии осознать. Беспредельность есть неизмеримая бездна и бесформенный хаос, из которого зарождается все величие, красота и гармония мироздания. Беспредельность есть неведомая первопричина и бескорний корень, из которого зарождается все сущее. Беспредельность есть источник жизни, субстанциональное единство и синтез всякого бытия. Беспредельность есть свет и тьма, рай и ад, добро и зло. В ней есть все, что есть. И все, чего еще нет, что еще когда-нибудь будет. В оккультном катехизисе Синзара содержатся следующие вопросы и ответы. Что есть то, что вечно существует? Беспредельность, вечная анупадака, не имеющая родителей. Что есть то, что существовало вечно? Зародыш в корне. Что есть то, что вечно исходит и приходит? Великое дыхание. Тогда существует трое вечных? Нет. Трое едины. То, что всегда есть, едино. То, что всегда было, едино, существует и раскрывается, также едино. И это есть беспредельность. Нет различия между утверждениями христианских апостолов «в нем мы живем, движемся и имеем наше бытие» и утверждением индусского риши, говорившего «космос живет в Брамане, исходит из него и возвращается к нему, ибо Браман – непроявленный и есть этот универсум». Таким образом, Богом, посвященного апостола индусского риши, является пространство, как невидимое, так и видимое. В тайной доктрине говорится о беспредельности, что она есть вездесущий, вечный, беспредельный и непреложный принцип, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Беспредельность вне пространства и времени, как и вне уровня и достижения мысли. Вечная причина или единая абсолютная действительность, туманно сформулированное в европейской философии как бессознательное или непознаваемое, является бескорнем корнем всего, что было, есть или когда-либо будет. Она, конечно, лишена всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному сущему. Это скорее бытийность, чем бытие, или непроявленный мир. Сат по-санскритски и превышает всякое мышление и рассуждение. Это бытие символизировано в тайной доктрине под двумя аспектами. С одной стороны, абсолютное абстрактное пространство, представляющее чистую субъективность, то единственное, что никакой человеческий ум не может ни изъять из своего миропонимания, ни представить его как само по себе. С другой стороны, абсолютное абстрактное движение, представляющее безусловное сознание. Этот последний аспект единой реальности также символизируется термином «великое дыхание». Таким образом, к основным истинам тайной доктрины относится это метафизическое единое абсолютное бытие, символизированное конечным разумом, как теологическая троица. Проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью ее проявленного существования. Но именно как противоположные полюсы субъекта и объекта, духа и материи, являются только аспектами единства, в котором они синтезированы, так и в проявленной Вселенной, по-санскритски «тат», дух связан с материей, а субъект – с объектом. Братство и беспредельность. Во всем должна быть выражена искра беспредельности. Каждое понятие должно предполагать собой развитие в бесконечность. Можно заметить целые серии понятий, наследующих друг другу. Не может пресечься дружба или сотрудничество. Между ними и тонким миром должно быть еще нечто, которое одинаково может принадлежать двум мирам. Такое нечто называется братством. Братство, параграф 8. В беспредельности много ощущений, которые невыразимы земными словами. Некоторые из них наполняют сердце трепетом, но такое напряжение не будет ни ужасом, ни восхищением. Трудно сравнить чувства человека, оказавшегося перед неизмеримой бездной. Он не испуган, но и не может дерзать. Он не видит поддержки, не знает, что сделать в таком положении, но счастье его, если за ним стоит братство во всем осознании. Не следует понимать братство как нечто отвлеченное. Оно здесь, на счастье человечества. Братство. Параграф 109. Невозможно решить построение пространственных сил. Множество пересечений токов наполняет беспредельность, но ни один из них не выпадает из ткани матери мира. Пробуждение стремления к высшим мирам преображает всю жизнь. Не все могут понять, как совершается преображение всей жизни. Можно твердить себе о непрерывности и ткать пряжу каждого дня. Братство. Параграф 149. Ученик, когда изберешь самую ограниченную сферу, то все же оставь час для всеобъемлемости. Невозможно дышать в сфере узкой, но даже малый луч беспредельности уже даст достаточно праны. Всеобъемлемость живет в беспредельности. Когда эта истина осознается, тогда уже не существует сферы узкой и душной. При искании братства нужно запомнить эти вехи пути освобождающего. Братство. Параграф 484. Утешение в беспредельности и в осознании постоянного присутствия высшей силы. Мир огненный. Часть 3. Параграф 513. Беспредельность и Агни-йога. Торжественность должна произноситься при осознании беспредельности. Некто удивляется, почему книга «Беспредельность» дана раньше последующих частей. Но как же можно понимать сердце, иерархию, мир огненный и аум, если не предпослано понятие беспредельности? Все названные понятия не могут быть в конечности. Человек не вместит каждое из них, если не вдохнет зова беспредельности. Может ли сердце человеческое рассматриваться как низший материальный орган? Ужель иерархия может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир огненный только тогда засияет, когда пламена его сверкают в беспредельности. Если аум есть символ высших энергий, то разве они могут быть ограничены? Так произнесем беспредельность торжественно. Братство. Параграф 296. Если бы люди знали собрать вечно льющиеся токи беспредельности, то воистину лаборатория жизни была бы вмещена. Наступает эра огня. Найдите мужество и разум принять ее. Символ змея, удерживающего свой хвост, есть круг событий эволюции. Спираль применима к пути восхождения. Устрашающиеся конца. Утвердитесь в силе спирали света и пространственного огня. Скажем, прекрасно дыхание космоса. Беспредельность. Параграф 10. Приобщаясь к огни-йоге, мы неуклонно устремляемся в беспредельность. Стихия всенасыщающая ведет к дальним мирам. Невозможно выразить беспредельное величие в одной книге. Первоначально следует вложить осознание беспредельности. Как устремление побеждает пространство, так сознание приведет к беспредельности. Ни ужас, ни смятение, но трепет окружает вступившего в чертоги света. Так немедля, не отступая, будем слушать голос зари и устремимся к порогу преображения. Можно получить ключ к последующим вратам, но прежде нужно укрепить дух на осознание величия беспредельности. Беспредельность. Введение. Также и теперь особенно следует уравнять уделы мышления государств, и потому напоминание о беспредельности особенно значительно, когда идут рассуждения лжи. Так будем давать сияние лучей беспредельности, куда уносится не только дух, но и камни, как бы сочетая высшее творение с низшим телом. Но в вихре вечности и камень, и дух невесомы, ибо втянуты в тот же магнит. Самое понятие магнита увеличивает притяжение, собирая его в фокусе напряжения токов. Те же вихри преодолевают пространство. И вы не знаете, из которых сфер достиг нас неделимый электрон. Среда тела Тамаса и Тераса. Подумайте, насколько притворяете и понимаете язык мой в вашем наречии. Также поймите ваши взаимочувства и объясните их языком вашего сердца. Этот язык понимания и сочувствия откроет первые врата беспредельности. Беспредельность. Предисловие. Скажем, бесповоротно идите от низшей сферы к дальним мирам. Бесповоротно устремитесь к восхождению в беспредельность. И добавим, стремитесь беспредельно. Беспредельность. Параграф 57.